Глава 8. Внимание на арене. Ая решила убрать вершину под названием Миша с типичным для себя нахрапом. Она подготовилась основательно. Бесплатно подкрасилась пробниками в косметическом магазине, купила горячих пончиков с сахарной пудрой, которые вызывали в нем ту же сладостную дрожь, что и в других парнях танец обнаженной женщины. Конечно, Миша был давно и безответно влюблен в Аю, но она не была до конца уверена, что между ней и пончиками он выберет именно ее. Чем дольше она думала, тем сильнее убеждалась. Мише нужен волшебный пендель. Сам он слишком омепный, чтобы действовать. Привык к своей комнате, обжился. Радуется, что не надо ходить далеко за деньгами. И даже смирился с барскими замашками этой мерзкой тетки, квартирной хозяйки. Что ж, для него это не проблема. А для Аи компромисса бы не нашлось. Поэтому она не видела иного выхода, кроме как заставить Каргу выставить Мишу со всем его немногочисленным барахлом. Ая возвестила о своем приходе автоматной очередью звонков. Могла бы еще постучать ногой в дверь, но не стала. Рассчитывала, что злыдни выскочит на лестничную клетку, ополоумев от возмущения. А там Ае есть 3 короба нахамит. И уже через полчаса будет искать новое жилье вместе с Мишей. В бесплатной газете, к примеру, были неплохие варианты в мытищах. Однако спектакль не возымел нужного успеха. Вместо хозяйки из квартиры выглянул Миша с круглыми от испуга глазами. «Ты что творишь?» – зашипел он. «Почему так рано?» «Решила порадовать тебя сюрпризом». Она помахала перед его носом промасленным бумажным пакетом. «Так что впустишь или мне тут помирать, как собаки?» Миша сердито поджал губы, с опаской оглянулся назад, будто там стояла его хозяйка с топором, и отступил внутрь. «Только тихо, ей не нужны проблемы», — предупредил он. «Еще повезло, что у нее там сериал». Действительно, из закрытой комнаты на максимальной громкости слышались голоса Луиса Альберта и Дуньи Анхелики. Ая разочарованно фыркнула. Уж больно ей хотелось скандала. Остались только пончики и женское обаяние. «Фу, ты носки вообще стираешь?» Поморщилась она, едва войдя в Мишину спальню. «Как мой Джеки?» «Нормально, ест и спит». Миша клубным вышибал и встал у двери. «Значит, скучает без мамочки». Ая распахнула форточку. «Да ты расслабься. За мной не гонится конвой с мигалками. Садись, покушай». Он недоверчиво взглянул на нее, взял пакет и сел на край кровати. Все его движения были скованными и напряженными. И Ая никак не могла понять, почему. «У меня идея». Она плюхнулась рядом и поплотнее прижалась к нему. «Тех денег, что я тебе тогда оставила, должно хватить на комнату. Задаток за 2 месяца. Снимем что-нибудь. Может, подальше отсюда. Какая разница? Сменим район, делов-то. Как будто в мытищах люди не болеют». «Слушай», — затянул он привычную песню. «Да подожди ты». Она кокетливо прижала палец к его губам. «Сам подумай. Будем жить вместе, расходы пополам. Нормальная хата, у Джеки большая клетка. А там кто знает, что из этого может выйти». «Айка, перестань». «А что перестань? Может, мне нравится мужчина в теле?» Ее палец продолжил путешествовать по Мишиному телу. Шея, плечо, грудь, а там уже 2 пальчиками, как маленькими ножками. Ниже и ниже. «Хватит!» Он вскочил, как будто это была гремучая змея, а не девичья ручка. «Нам надо поговорить». «Вот, и не жалуйся потом, что ты до сих пор девственник». «Я не...» Пуховые щеки вспыхнули стоп-сигналами. «Ты зубы чистил сегодня?» Ая тоже встала и снова перешла в наступление. «В смысле?» «Кто знает, глядишь, тебе перепал бы парочек моих фирменных поцелуев». «Так, Ая, нам правда надо поговорить». «Да говори уже, зануда». Разочарованно протянула она, рухнула на кровать и в отместку за стойкость вытащила из пакета самый большой пончик. «Ирина Сергеевна запретила мне держать хорька», выпалил Миша. И Ая резко села. «Что?» «У него гон или течка, или как эта фигня называется? Короче, от него несет, как от путного старика. Так это не твои носки? Нет, конечно. Я почитала в интернете. Харькам делают операцию. Он ханорик. Какая разница, Ая? Ему надо удалять эти железы, из которых исходит запах. Или держать там, где в радиусе 100 метров нет живых людей. Потому что это бесчеловечно. Бесчеловечно вышвыривает зверушку на улицу, рявкнула она. Ты что, не мог дать ей отпор? Сейчас я сама с ней поговорю. Ая рванула, чтобы встать и устроить разнос этой гадине. Но Миша удержал ее за плечо. Слушай, сказал он умоляюще. Пожалуйста, у меня деньги внесены еще за 2 месяца вперед. Я сразу заплатил, мало ли, потом будет глухо. Не подставляй меня. И что теперь? Ая свирепо уставилась на него, но все же осталось сидеть. Надо, чтобы ты забрала Джека. Я не потяну сейчас операцию. Ни по деньгам, ни по уходу. Короче, вообще не вовремя. А я? Что ты? Меня ты тоже не потянешь. Ты в курсе, что мне некуда пойти, и рука. Слушай, Айка, ну ты ведь и так не пропадаешь, да? Он старательно отводил взгляд. Я же не виноват, что ты спускала свои заработки на всякую ерунду. То тебе приспичило в аквапарк, то потащил ребят в ресторан. Лучше бы копила на комнату. Не всем же быть такими жмотами. Она вскочила. Вот же блин. Я от кого угодно ждала, но не от тебя. За мной носится следак, еще один, неважно. И Джек, его-то я куда дену? Я же говорил, зачем тебе зверь? А ты заладил, хочу и все. Вот и выкручивайся теперь, я-то здесь при чем? И все, да, вот так? Я ему подгоняю клиентуру, пасу его как гигантского младенца, а он мне хрена лысого, пинком под зад? «Ай, я вот подумал...» Он торопливо отошел к столу и зашуршал в верхнем ящике. «Ты чьи деньги забирай все. Снимешь что-то, выкарабкаешься». «Ну ты и чмо!» Она больно ткнула его в солнечное сплетение и выхватила деньги. «Попробуй только попадись мне еще». Глаза жгло, будто кто-то щедро сыпанул в них острого перца. От обиды сводила кулаки. Хотелось покрушить ему всю комнату, чтобы знал. Пусть потом до пенсии выплачивает штраф за испорченное имущество. Но она посмотрела на него. Он стоял испуганный кучей желем, пялился на нее, как ребенок на дядю милиционера. И ей стало его жалко. До презрения, до отвращения жалко. Он всегда был трусливым. А трусливый подводит самый важный момент. Что ж, в конце концов он прав. Она выкрутится. И еще приедет к нему однажды на Майбахе. Прокатится мимо этого подъезда, потому что Миша вряд ли съедет отсюда еще лет сать. И плюнет ему в лицо. И уж тогда у нее будет такой парень, который обязательно начистит эту пухлую очкастую репу. Пойдем, капитан Джек. Она закинула за спину рюкзак, который ее бывший друг спас от следака, схватила ручку клетки здоровой рукой. Мы сюда больше не вернемся. А пончики? Зачем-то глупо спросил Миша. Оставь себе. Процедила она сквозь зубы не столько от злости, сколько от того, что зверски неудобно было держать клетку. Просто гордость не позволяла ее поставить. Комплимент от заведения. Ая рассчитывала на любой исход, но только не на такой. Сама бы она как-нибудь выкрутилась. А что делать со здоровой клеткой? Джек любит дорогой корм для котят. Такой паштет, который стоит круче, чем утиные почки. Или что там теперь в тренде? Найти жилье, куда пустили бы пахучего зверька – отдельная проблема. Только где-то в далеком Подмосковье. Но даже если выйдет снять, то не останется ни копейки на еду, телефон и остальные нужды. А целительница? Что если следак устроит рейд по экстрасенсам? И даже без него... Проект Амалии занял много времени, прежде чем стал приносить деньги. Подмазать Гульнару, подыскать удобное место для приема. И теперь все с нуля? Таскаться пешком с клеткой в руках было нереальным, и Ая присела на лавку у подъезда, чтобы придумать стратегию. «Ну что, Джек Воробей», — уныло произнесла она, — «влипли мы с тобой». Ханорик встал на задние ноги и принялся забавно топтаться и раскачиваться в разные стороны. Будто всем телом сетовал. Ай-яй-яй. Громкий детский хохот заставил вздрогнуть обоих. И пушистого зверька, и его хозяйку. «Мама, мама, посмотри!» раздалось с парковки. Ая подняла голову и увидела мамашу с ребенком лет 4. «Ой, а можно посмотреть?» заискивающе спросила женщина, потому что ее детеныш изо всех своих силенок рвался к клетке. «Посмотрите». Ая неопределенно дернула плечом. Ей не особо хотелось связываться с чужими, тем более сейчас. Но детскую истерику ни она, ни Джеки попросту бы не вынесли. «Ой, ну надо же!» Мамаша с умилением склонила голову. «Он, наверное, у вас дрессированный. Поглядите, как скачет. Вы из агентства по детским праздникам, да?» «Ну, конечно. Что еще она могла решить?» «Желтая куртка, зеленая шапка, красные волосы. Это ж просто ходячий праздник». Я ей уже раскрыла был рот, чтобы возразить, но гениальная идея вспыхнула в голове. И план выстроился сам собой. «Да», – кивнула она. «Капитан Джек – наша главная гордость. После него детям не нужны ни фокусы, ни клоуны». «Я уж вижу». «А дорого берете? У нас просто скоро день рождения». «Берем, как все». Ая вздохнула и попыталась прикинуть, сколько могут брать все. 3000 в час. Но расписание плотное. На месяц вперед все забито. Судя по всему, интуиция ее не подвела. Потенциальную клиентку сумма не испугала. «А у нас в начале марта день рождения». Глаза мамаши хищно блеснули, как и у всякой женщины, которая видит что-то ужасно эксклюзивное. «Сможете?» «В начале марта вроде было что-то. Вы мне оставьте телефон, я доеду до офиса, наберу. Ближе к вечеру, наверное. А то сейчас еще один праздник». Мамочка суетливо полезла в сумочку. Нацарапала номер. «Алина», – представилась она. «Только, пожалуйста, не забудьте. Вадюша в таком восторге!» Вадюша и правда пищал у клетки громче, чем Джек, когда Ая когда-то ненароком наступила ему на хвост. И надо отдать должное тезке пирата, он реагировал на звуковую атаку благосклонно, хотя с детьми еще ни разу дела не имел. Получив свою порцию восхищения, Ханорик вертелся и демонстрировал чудеса природной гибкости. «Да ты артист!» прошептала Ая, когда мамаша все-таки оттащила мальчика в сторону дома. «И пусть теперь Миша выкусит». Оказывается, все это время сокровище было у них под самым носом. «Я же говорил, не покупай, зануда. Пусть теперь дальше щупает своих обрюзших бабок, а Джека ждет большое будущее». Конечно, Ая выживала в Москве не первый год и знала, что уличный бизнес – сложная и довольно опасная штука. Прибыльная, но полная подвохов. Поэтому целительнице и приходилось днем убираться в салоне тайского массажа, а прием вести в темное время суток, безо всяких опознавательных знаков. Ая боялась не налоговой полиции, а тех, кто держит территорию. Рынок нищих коллег и цыган был поделен на куски, с каждого из которых кормился свой босс. А желание отстегивать больше половины своего заработка чужому дяде у Ая отродясь не водилось. Иначе она давным-давно устроилась бы каким-нибудь продавцом и платила, как все лошары, подоходный налог. И все же идея с дрессированным Ханориком была настолько свежей и блестящей, что отказаться от нее мог только полный осел. Бизнес-план сулил золотые горы. Сначала она подработает на улице. Сколько надо? 1015 ее бы вполне устроило. Потом найти Васю из фанатов «Звездных войн». У него она послась в июле 16 года. И он, да пребудет с ним сила, сделает ей сносную страничку в интернете. Детские праздники, корпоративы, вся фигня. И вуаля! Из переходов можно будет валить. Дальше только выезжать по вызову. Если брать 3000 за праздник, а таких праздников проводить в неделю штук 10, короче, денег получится дофига. И никому не надо отстегивать и лишний раз попадаться на глаза. Главное – продержаться на уличных выступлениях несколько дней и обойтись без крышующих. А для этого надо постоянно менять место. Час здесь, час там. Глядишь, прокатит. Для передвижного цирка как нельзя лучше сгодилось метро. куча длинных переходов, при первой опасности прыг и в поезд. Ая зашла с Джеком в эконом-магазинчик со всяким барахлом, выкопала себе из новогодних остатков блестящую пластмассовую шляпу и фломастеры. Накатала на картонке душераздирающее послание гражданам. «Люди, будьте людьми, подайте на корм артисту цирка». Первым пунктом в гастрольном турне был переход на Павелецкой. Длинный, теплый, наполненный приезжими, которые еще не присытились чудесами столичной жизни. Как и полагается профессиональному попрошайке, Ая поставила перед собой перевернутую шляпку, картонку, достала Джека, предварительно нацепив на него шлейку с поводком. И волшебство началось. Капитан Воробей, правда, не до конца понял, что от него требовалось. Только вытягивал шею и нюхал своим маленьким подвижным носиком бесконечную людскую кашу. «Ну же, дружище!» Ая поставила его на картонку. «Давай, как ты там на улице делал? Служи! В смысле, стоять! Ну же, мальчик!» Но мальчик бездействовал. Прошел 5 минут, 10, 15, а в блестящую шляпку упало только 2 монетки. И то каждая по рублю. «А если придет крышующий? Ведь не поверит, что она стояла здесь бесплатно. Обыщет, найдет все ее деньги, и ночевать придется на вокзале». Эта мысль заставила ее припрятать купюры в лоток с песочком, который исправно служил Ханурику туалетом. Те, кто говорят, будто деньги не пахнут, просто никогда не доставали их из горшка. Но больше ни одно место не могло дать ей той же надежности. Уж если бы ее стали обшаривать, то носки, лифчик и трусы были бы первыми на очереди после карманов. И все же какая-никакая сохранность денег особого облегчения не принесла. «Джеки!» Прошипела Ая и взяла артиста на руки. Развернула к себе, чтобы заглянуть в бесстыжие глазки-бусинки. «Где твоя совесть, а? Ты в курсе, что нам нечего будет есть? Хочешь жить со злыми дядьками, да? Ну чего тебе стоит? Ну покрутись немного!» С Ханориком происходило странное. Он напрягся и замер. Обычно он все время находился в движении, просачивался между пальцами, как кисель, вытекал, бежал, вертелся. А теперь его будто залили гипсом изнутри. Стал твердым, даже усики перестали шевелиться. Взгляд остановился. На мгновение Ая показала, что она держит в руках чучело. «Джеки!» Испуганно пробормотала она и легонько тряхнула любимца. «Джеки, малыш! Я тут! Эй, что с тобой? Очнись, слышишь? Мы выберемся!» В глазах все поплыло, и Ая крепко прижала Ханурика к груди. «Я тебя никому не отдам!» И вдруг через кофту и куртку она почувствовала биение крошечного сердечка. «Тук-тук!» Билось ее собственное. «Тук-тук-тук!» Мелкими ударами отвечало сердце Джеки. Пушистое тельце снова стало мягким. Зверек шевельнулся раз, другой и снова принялся крутиться в ее руках. «Ох, слава богу!» выдохнула Ая. «Я бы не смогла без тебя. Садись, сейчас пойдем домой. Прости, дурацкая была затея. Поедем, подыщем лучше комнату». Она посадила Ханурика на картонку, а сама нагнулась над клеткой. «Ого!» — крикнул кто-то у нее над ухом. «Ты только глянь!» Ая выпрямилась и увидела 2 подростков. Парней лет 14-15. Они стояли около нее с ошарашенным видом и пялились куда-то вниз. Она проследила за их взглядом и обомлела. Джек, ее капитан Джек, стоял на задних лапках и раскачивался. «Круто!» – протянул один из мальчишек. «Че, он реально из цирка?» «А то!» – хмыкнула Ая, опомнившись от шока. Тем временем Джек продолжал рвать публику в лоскуты. Он танцевал, скакал по кругу, как цирковая лошадь. Выгибался, крутился вокруг своей оси. Вслед за 2 подростками остановилась женщина с дочкой. Туристы, китаец, молодая парочка. И вскоре зрители образовали целую толпу. Купюры сыпались в блестящую шляпку. Люди хлопали и восторженно перешептывались. Но Ая была начеку. И как только она заметила на горизонте форменную фуражку, быстро подобралась и под разочарованное гудение поклонников растворилась в людском потоке. Дальше был переход на Белорусской, на Курской, на Охотном ряду и Пушкинской. И везде капитан Джек Воробей собирал овации и народную любовь в рублевом эквиваленте. И нигде Ая не проводила больше часа. но на последней точке своего дневного маршрута, на Киевской, задержалась. Она планировала собрать еще немного и сразу же ехать на электричке в Апрелевку, чтобы найти жилье или хотя бы недорогую гостиницу. Джек был особенно хорош. Казалось, он вошел во вкус и теперь выступал с хозяйкой в тандеме. Она от балды совершала непонятные пасы, которые делали ее похожей на странную помесь фокусника и дрессировщика. Но Ханорик улавливал все ее желания на лету. Ай сама не понимала, как может выдавать такие чудеса животное, которого она за целый год научила только команде служить. Да и то с трудом и лакомством. А тут из него попер самый настоящий дар циркача. И Ай уже грезила об их великом будущем и райской жизни с джакузи, полным холодильником пирожных и телевизором на полстены. Как это обычно бывает, потеря бдительности не приминула аукнуться проблемами. И как только Ая с клеткой и полными карманами денег вышла на улицу и двинулась к вокзалу, к ней подскочили двое. Лица без намека на моральные принципы, удушливый запах дешевых сигарет и тихий щелчок складного ножа. «Прогуляемся, красотка!» «Нет, спасибо», — улыбнулась Ая. «Я свежим воздухом надышалась выше крыши». Попытка ускорить шаг была обречена. «Только попробуй». Тот, что повыше, вцепился в ее плечо. «И хорошо, что вы здоровая». «Ладно, ладно», — примирительно пробормотала она. «Ведите». Ая покорно шла следом, изображая смирение, но подспудно оглядываясь в поисках пути к отступлению. «Вот же, попасть к ментам плохо, а нарваться на ножичек еще хуже». Если бы она верила в проклятие, то бегум рванул бы за очищающим обрядом. Жаль, так не выйдет. Но все же, в какой именно момент она запорола себе карму? «Заходи». Мрачный конвоир толкнул ее к белому фургону. Она послушно отодвинула дверь, залезла, аккуратно придерживая клетку перед собой. Только бы не отобрали Джека, только бы ему ничего не сделали. В фургоне сидел мужик, которому явно не грозило облысение. Черная растительность бурно крутилась на голове, шмелями улеглась над глазами. Синело на щеках и подбородке. Пятачок, не занятый волосами, был настолько мал, что выглядел досадной ошибкой. Иными словами, если бы Ае поручили подобрать актера на роль Бармалея, так, чтобы обойтись без грима, она бы без сомнений притащила им этого мужика. К сожалению, к искусству тот был не расположен. «Так-так, кто тут у нас?» — начал он. «Решил затеять маленький бизнес?» «Вроде того. А вы хотели посмотреть на представление с первого ряда? На детские праздники у меня отдельный ценник». «Шутишь. Смешно». Он ощупал ее взглядом, и Ая в очередной раз поняла. Карьера на трассе совсем не по ней. «Дело такое. Тут моя территория. Ты работаешь, я тебя не трогаю. 70/30. «Что?» – взвизгнула она. «Налог у нас вроде 13%. «Думаешь, самая умная? А слабо делать трюки без своей Крисы? Какой дневной заработок?» 10. «Маловато по первости». «Ну да ладно». Он повернулся к двум из ворца. «Обыщите». «Я же сказала!» «Говорить будешь в другом месте. Выворачивай карманы». 5 минут унизительного ощупывания и похлопывания. И ее усадили обратно. К счастью, в горшок Джеки они не полезли, но вытащили весь заработок. Даже те деньги, что она свистнула в больницу у цапли. «Так-так, сколько у нас? 30 000». Мохнатый беззаботно пересчитывал смятые купюры. «Уже наврала. Итого, 9 000 мои, плюс 2 000 штраф за работу без разрешения, плюс 1,5 за вранью. Держи. Вот тебе на суп и на корм для циркового артиста. Еще раз попробуешь встать без моего разрешения, я лично тебя почикаю. Поняла? А из твоей крысы сделаю кошелек». И он пихнул ей 500 рублей. Лучше бы просто плюнул в лицо. «Вазив, я ее уже видел». Один из конвоиров пристально ее изучал. «Я у казахов с массажем, когда деньги брал? Да, точно. У них убиралась». «Вот как?» – оживился мохнатый. А Биг Зет в курсе, чем ты теперь занимаешься? Он что, мне хозяин? Ай сжал челюсти, чтобы не показать испуга. Уволилась и все. Ну, смотри мне. Вазив нагнулся к ней. Я проверю, чтобы завтра в 9 пришла на это самое место. Теперь ты работаешь на меня. И если обманула, тебя найдут. Поняла? И зарабатывать будешь как калека. Аю вышвырнули из фургона, а она с трудом удержала, чтобы не упасть сама и не уронить клетку с Джеком. Все было кончено. И даже бог с ним, с деньгами. Теперь эти уроды поговорят с казахами. Выяснят, что она сбежала, соврала. Никогда в жизни она не думала, что ей самой захочется сдаться в обезьянник. Но, кажется, настало время выбирать из двух зол.